Глава 22. Заснула я быстро, а очнулась уже от того, что Кэп сильно подскочил на дорожной яме. Поначалу я так растерялась, что и забыла, где я и что происходит, но задумчивый вид сервента, сидящего напротив, быстро вернул мои воспоминания. «Леди Лизетта, вы так сладко спите, словно ангелочек!» — усмехнулся мужчина, а я это замечание решила проигнорировать. «Вот приедем к его работодателю, пусть тогда и поумничает». И, не дождавшись от меня никакой реакции, сосед продолжил. «Я предлагаю забыть это недоразумение. Готов даже компенсировать ваши потери и моральный ущерб финансово». «А взамен?» Чувствовала, что просто так от этого человека ничего не получишь. «А взамен вы меня высадите возле замка Креншельд, снимете путы и уедете домой. Ни к чему беспокоить маркиза Краумхана. По утрам он всегда не в настроении». «Ох, господин сервент, придется маркизу все же побеспокоиться. Уверена, он, как настоящий мужчина, также финансово компенсирует мои потери, так что в гости мы зайдем». Управляющий соседнего замка вздохнул и откинулся на спинку кресла, закрывая глаза. В голове возникло предположение, что маркиз был не в курсе о делах своего рабочего, но я попыталась отогнать его в сторону. Сомневаюсь, чтобы Кент сотворил что-нибудь подобное без моего ведома. А может быть, именно поэтому покойный герцог и сделал выбор на собеседование в его сторону? Выглянула в окно, рассматривая восходящее солнце. Лучи обрамляли заснеженные горы, и от такого отблеска иногда хотелось жмуриться. Какая красивая природа! А через 15 минут мы выехали на хорошую дорогу без единого ухаба, и еще через 20 оказались в дворце замка Креншельд. Как только я выбралась из кэба, стала с интересом рассматривать это оживленное место. До конюшен, чтобы оставить своих лошадей, несмотря на раннее утро, стояла очередь. По парковой территории неспешно прогуливались обитатели замка, которые наверняка вышли посмотреть на горный рассвет. И среди отдыхающих было много людей в дорогой одежде. Явно аристократы на отдыхе. До такого положения вещей моему замку еще далеко. «Лошадям не мешало бы отдохнуть», — сообщил мне Кент. «Хотя бы поесть и попить воды. Я отведу их в загон, а вы, леди Лизетта, можете отправиться на разговор к маркизу. Сервент никуда не сбежит». Мужчина от этих слов хмыкнул, но послушно пошел за мной следом, пока я продолжала рассматривать территорию. Словами не описать, как здесь красиво и все продумано. Я даже заметила широкие качели на склоне горы. Ох, какой вид оттуда открывается, дух захватывает. «Леди Лизетта, мы с вами идем в замок или сначала работой маркиза полюбуемся?» «Да, работа здесь проделана колоссальная». «Ведите меня к маркизу». Кивнула и уже увереннее отправилась в замок, который внутри был еще величественнее, чем снаружи. Дополнительное освещение благодаря артефактам, которые подчеркивали позолоченную лепнину. Она же позолоченная, верно? Иначе боюсь даже представить, сколько вложений потребовалось у маркиза, чтобы все это обустроить. Широкие окна в пол, дорогие ковры ручной работы, редкие картины. И пока меня вели в сторону хозяйской гостиной, я успела заприметить двух саламандр в каминах. Кажется, Джонатан также предпочитал естественное отопление. Но это и неудивительно. Оно действительно выгодное. «Подождите здесь», — попросил сервент и удалился. Все это время я внимательно изучала гостиную. На журнальном столике лежали книги. Видимо, хозяин замка любил читать именно здесь, а не в своем кабинете. В кабинете медленно таяли угольки от только что ускользнувшей саламандры, и в целом комната казалась до невозможности уютной. Уютной настолько, что я побоялась присесть на гостевое кресло, иначе велика вероятность, что я смогу снова заснуть. От созерцания комнаты меня отвлек резкий стук открывшихся дверей, а в гостиную тем временем вошел разъяренный маркиз в одном только халате, и хорошо, что застегнутом. «Леди Лизетта!» — возмутился мужчина. «Вы нарушаете все правила приличия. Мало того, что замужняя девушка явилась в дом холостого мужчины ранним утром и без приглашения, так вы еще и сковали магическими путами моего управляющего. Захотели испортить мою репутацию?» «И вам доброе утро, маркиз!» Несмотря на его колкие слова, попыталась выдавить из себя улыбку. «Боюсь, испортить вашу репутацию я уже не смогу. Она уже испорчена благодаря вашему управляющему». Было заметно, как мужчина напрягся, когда оборачивался к своему сотруднику, но тот лишь пожал плечами, всем своим видом показывая: «Я не понимаю, о чем она говорит». «Постарайтесь объясниться», — уже менее враждебно заметил Джонатан. Наконец-то он стал понимать, что просто так его управляющего в путах бы в замок не вернули. «Сегодня ночью случилось невероятное. Знаете, кого я увидела?» «Кого?» — неуверенно включился в мои рассуждения маркиз. призрака. Представляете, самого настоящего призрака моей покойной прабабки». «Призраков не существует, леди Лизетта», — усмехнулся Джонатан и сложил руки на груди. «Я тоже была в этом уверена. Вот только мои постояльцы были по этому поводу другого мнения. Они сильно испугались. Сон их был прерван, и полночи, пока мы с господином Кентом пытались разобраться в происходящем, жильцы провели в общей гостиной. В результате я понесла большие финансовые потери. И каково же было мое удивление, когда мой управляющий нашел вот это?» Достала из сумочки камушек-артефакт и протянула его Джонатану. «Маркиз Краумхаун, воевать с вами у меня не было ни мыслей, ни желания. Поэтому, когда ваш управляющий попросил у меня ночью комнату, я без раздумий его впустила. А что получила в результате? Чем мне отплатили за гостеприимство?» Сервент спрятал этот камень в гостевом крыле в оконной раме. Там и появлялся призрак. На артефакте есть его отпечатки. После этого нам пришлось связать его руки и доставить в ваш замок. Я требую объяснений. Это дорогой артефакт, и просто так в руках вашего управляющего он бы не появился. Вы правы. Мужчина медленно обернулся к сервенту и бросил в его сторону испепеляющий взгляд. Не появился. То есть вы не отрицаете свое причастие к этой истории? Не отрицаю. Сквозь зубы выдохнул Джонатан, а у меня после этих слов в груди появилось неприятное разочарование. «Господин сервент неверно истолковал мою просьбу. Приношу свои извинения». Мужчина положил артефакт к себе в карман. «Я с ним обязательно проведу беседу. Прошу снять путы и не вызывать жандармов. Предлагаю договориться и все обсудить. Я покрою все ваши финансовые потери и добавлю сверху за причиненные неудобства». Я перевела взгляд на управляющего, и у меня сжалось сердце. Выглядел он понурым и покрасневшим. Казалось, вот-вот, и он заплачет. Что-то мне его даже жалко стало. Выполнял поручение хозяина, а получил на себя все шишки. Наверняка Джонатан в ярости от того, что сервента поймали, и он не смог довести дело до конца. Я и не собиралась вызывать жандармов. Гордо вскинула подбородок. «У меня нет на это времени. Много работы. Так что готова с вами обсудить финансовую сторону нашей сделки». «Вот и отлично!» – расслабился маркиз. «Предлагаю тогда проговорить все эти вопросы за общим завтраком». «Не нужно!» – отрицательно покачала головой. «Давайте быстро решим этот вопрос, и мы с господином Кентом уедем». «Леди Лизетта», – твердо произнес Джонатан. «Это даже не обсуждается. Вы только что приехали после длительной дороги. Наверняка вы более-менее отдохнули в кэбе, но что насчет вашего управляющего? Хотите совсем измотать мужчину? Давайте так. Мы вместе позавтракаем, вы немного отдохнете с дороги, а затем отправитесь в путь». Думала я недолго, все же маркиз прав. Кенту необходимо отдохнуть, он всю ночь не спал. «Хорошо», — согласно кивнула. Джонатан показал свою самую обворожительную улыбку и отправил сервента к Кенту, чтобы тот снял с него магические путы. А затем сервент должен был проводить его в гостевую столовую, где мужчину бы накормили. А меня повели в столовую для хозяина замка».